Номер 20. Нужные жертвы. Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой неделе вы получили письмо про Басаева и Патрушева. Заголовок был грубоват, соврешь — порву, но речь шла о важном для страны деле, о том, что пора приказать силовикам поймать Басаева. Поймать, потому что он же очень много знает о тех, кто помогает ему не только из арабских стран, но и из Москвы, и даже из Кремля. Ну, а если поймать не могут, не хотят, боятся, что заговорит, то пусть хотя бы голову принесут. Она будет молчать. Пока вы раздумываете над нашим предложением, редакция получила сотни откликов, и некоторые защищают Патрушева. Он, мол, не может. Должно быть, и вам, генералы, внушают. Нету, мол, сил, стараемся, да не выходит. Не верьте, Владимир Владимирович. Силовики скромничают. В апреле 2001-го в Петербурге на научно-практической конференции по борьбе с международным терроризмом шеф ФСБ Патрушев заявил: «Боевики уже не способны к крупномасштабным акциям. Что же касается лидеров чеченских боевиков, то у федеральных сил есть возможность арестовать их хоть завтра, но это может привести к ненужным жертвам среди бойцов объединенной группировки». Беречь своих людей – хорошее качество командира, но с тех пор произошло слишком много крупномасштабных акций. Норд-Ост, налеты на Назрань и Грозный, Беслан, взорванные стадионы, самолеты, сбитые вертолеты. За 3,5 года число жертв Басаева перевалило за 3000. Как их назвать? Генералы заботятся о том, чтобы не было ненужных жертв. Выходят, гибнут нужные жертвы. 15 ноября 2004 года.